Матерь Агни-йоги. Цыплят считают по осени, и если вмешательство темной руки нанесло какой-то ущерб, следует сделать все возможное, чтобы разрушить механику темных. И когда успех в конечном итоге все же будет достигнут, тогда и только тогда уже и судить, помог или не помог в этом деле учитель. Учитель помогает лишь в действии. Значит, ряд действий надо явить, в них призывая владыку на помощь и держась за него крепко, во всех шагах и каждую минуту. Без него ничего. Вместе обдумывать, вместе решать и действовать вместе.